«А над чем она работала?» — спросил Люк, когда доел последний кусочек. «Она взялась за очень амбициозную работу. Она хотела создать лекарство от Альцгеймера. Оно ведь до сих пор не создано, вы знаете?» «Угу», — поддакнул Люк, но месье Ману продолжил, словно не слушая его. «Тогда это было совершенно невозможно. Доктор Алоис Альцгеймер только в начале века опубликовал свои работы про неизвестное заболевание, поражающее мозг. И далеко не сразу на его доклад обратили внимание. Только позже, когда стало ясно, что это большая проблема, чума 21 века, ученые начали биться над задачей и, надо сказать, сильно продвинулись. Однако все лекарства лишь сдерживали развитие болезни, но никогда не помогали полностью излечиться». «А что об этом думала мадам Жизель Кюри?» «Для Жизель это был вызов. Она была неудержима. Ее очень интересовала эта тема. Она хотела изобрести лекарство». «Не удалось?» Месье Ману замялся. «Она открыла кое-что другое, не менее великое». «Тоже лекарство?» Месье Ману поежился, словно решая, нужно ли рассказывать такие вещи незнакомцу. «Месье Ману, к сожалению, должен сказать, что я приехал не из праздного любопытства. Мадам Жизель Кюри найдена убитой. Отравленный, если точнее. И есть основания полагать, что это может быть связано с открытиями, которые она сделала в молодости. Здесь, в Париже. Рассказав все, что знаете, вы поможете найти ее убийцу». Месье Ману все еще не решался, и Люк добавил: «Обещаю, репутация мадам Кюри никак не пострадает в ходе расследования». Наконец старый профессор собрался с духом и, все так же теребя костлявые руки, заговорил. «Она проводила много исследований, связанных с функцией лобных долей мозга, с дисфункцией, если точнее. И в ходе одного такого исследования открыла формулу вещества, которая ослабляет волю». «Людей?» «Нет, сначала мышей. Но в этом и суть науки. Все, что применимо к млекопитающему, гипотетически, может быть экстраполировано на человеческую особь. В случае с мозгом, конечно, не все так просто. Человеческий мозг — удивительное, полное тайн творение. 100 миллиардов нейронов. Не сравнить с мышиным, да? Но все же ученые делают сотни открытий каждую минуту, каждую секунду». «Так что она открыла?» — вернул Люк размышления месье Ману в нужное русло. Месье Ману опять замялся, но продолжил. «Это была грязная история. Она создала вещество, которое делало мышей восприимчивыми к командам». «Мышей? К командам?» «Да, именно. Мыши, которые в природе не подчиняются командам, у нее были выдрессированы, как у крысолова. Она, воодушевленная открытием, попробовала это вещество на уличной собаке. И что? Дикая собака с улицы буквально после 2 повторений выполняла все команды. Она ликовала, улучшала формулу, пробовала снова. Потом ей удалось проверить это вещество на университетской бонобо, карликовой шимпанзе. Это самое близкое к человеку по поведенческим реакциям животная особь. Нам привезли в университет для изучения эмоций. и Жизель Кюри тихонько, не говоря никому, проверила действие вещества и на этой обезьяне. И снова все сработало. Мы пошли дальше и рискнули попробовать на человеке. «Мы?» Я вызвался быть ее подопытным. Риск был огромный. Сейчас я это понимаю. Но тогда я не думал об этом. Азарт, молодость и сильная влюбленность. В общем, мы попробовали на мне. И только тогда поняли, что это страшная вещь. Вещество совершенно подавляло волю. Это очень странное ощущение, схожее с сильным опьянением. Не подумайте о ней плохо. Вопрос этики перед ученым стоит всегда. Но жажда открытий — это страшная вещь. Она толкает на самые разные поступки. «Так что произошло потом?» Она приехала домой, радостная, гордая собой, и рассказала о своем открытии брату. А он был из тех, кого называют непутевыми, балбес и негодяй. Учился плохо, в институт не поступил, дурная компания, наркотики. В общем, в тот вечер он внимательно все выслушал, и уж не знаю, что он ей наговорил, только она повела его на работу, показать, как это все работает. И что произошло? Ее брат силой забрал несколько мензурок с веществом, ушел на улицу к дружкам,